за странная игра. Не играю в отношениях дыра. Золотаю доктора до утра. Как же долго мы с тобой на ножах. Забудем все, прошу прости. За шрамы от любви мы не сойдем на полпути. Я знаю, забудем все, не нужно слов. Ты тоже за любовь, я видел свет в твоих глазах. Не обманывай меня, я же свой тут на линии огня. Еще один живой, это я. Забери меня с собой, медсестра. Забудем все, прошу прости. За шрамы от любви мы не сойдем на полпути. Я знаю, забудем все, не нужно слов. Тоже за любовь, я видел свет в твоих глазах. Всем ожиданиям вопреки, сердце стало биться. Я коснусь руки, прикинь, за мной не застоится. Я понимаю все, и что с того от этого. Забудем все, прошу прости. За шрамы от любви мы не сойдем на полпути. Я знаю, забудем все, не нужно слов. Ты тоже за любовь, я видел свет в твоих глазах.